конец календа, только проебал я шанс. В который раз слышу голоса внутри: встань, а иначе ты не вывезешь. Боль рвет меня в который раз. Мне бы встать с колен, да только проебал я шанс. В который раз слышу голоса внутри: встань, а иначе ты не вывезешь. Мне бы увидеть счастье хотя бы на миг, забыть всю боль, что засела глубоко внутри. Больше не видеть монотонных четыре стены, что так давит, ломая меня изнутри. Боль, картина написана кровью на белых конверсах, пусть стирая кулаки. Не улица учила меня жизнь, не знаю, она заставила соблюдать все ее правила. Опять накрыла, опять наедине с собой, опять не вывожу эту, сука, любовь. Отпусти, дай мне последний шанс. Я знаю, что прошу уже не в первый раз. Жизнь и чего в ней только не было, от серых стен до раскрашенных кровью подъездов, от района, в котором родился и вырос, до боли, что поменяла всю мою жизнь. Очнись, научись смотреть по сторонам. Кем ты станешь, если постоянно в хлам? Ты повторял и врез мне это как сотню раз, но проебал судьбу уже не в первый раз.